Ответа не было, поэтому я постучался еще раз уже сильнее. Тут я уже услышал возню и бурчание на тему, как же они меня задолбали. «Так, слушайте, я все понимаю, но хватит уже», — послышался довольно старый голос, который прервался, как только увидел меня. Это была тетя Мэй. Правда, старше лет на 10, но все еще она. «Привет», — помахал рукой я. «Моя история может прозвучать невероятно, но ты Питер Паркер из другого мира», — иронично закончила за мной тетя. «Интересно, тут она выглядит более стрессоустойчивой, по-другому не скажешь». «Да, моя тетя Мэй определенно не будет брать в руки биту, чтобы встретить гостей». «Удивительно точное описание», — опешил слегка я. «Пойдем, ты уже четвертый», — махнула рукой тетя. «Что, четвертый человек-паук в этой вселенной?» — вылупил под маской глаза я. «Нет, четвертый гость из другой вселенной», — весело помотала головой тетушка. «Все они первым делом идут сюда. Это становится интереснее с каждой минутой», — тяжело выдохнул я, снимая маску. «Ты очень похож на моего Питера», — заметно погрустнела старушка. Я же молча подошел ее и обнял. «Минута слабости нас обоих, потому что она очень похожа на мою тетю». «Ладно, нечего нос вешать», — отстранилась она, повеселев. «Пойдем проведу тебя к остальным, за мной», — скомандовала она и пошла куда-то за дом. Впрочем, я не оставал. «А что, остальные пауки разве не похожи?» — спросил я. «А вот сам сейчас и увидишь», — хмыкнула тетушка Мэй, когда распахнула дверь в сарай. «Может быть, она на почве смерти меня слегка поехала крышей? Не смотри на меня так», — закатила она глаза и подтолкнула меня. «Давай проходи». Там она прислонила руку к неприметной дощечке, и сработал сканер отпечатка руки, и пол под ногами резко дернулся, и мы поехали куда-то вниз. «Вот теперь я знаю, к чему надо стремиться», — ошарашенно произнес я, понимая, что сейчас мы спускаемся в лабораторию Питера. «У тебя такого нет в твоей вселенной», — улыбнулась тетя. «Такого нет», — хмыкнул я, — «просто небольшая тайная лаборатория в подвале». «Ну, какие твои годы?» — успокаивающе положила она мне руку на плечо. «Как он смог незаметно от тебя все это построить?» — задал я вполне логичный вопрос. «Почему в тайне?» — удивилась старушка, чем озадачила меня. «Ну так, Питер рассказал мне обо всем сразу после смерти Бена», — слегка грустно произнесла тетушка. «Она потеряла и любимого мужа, и, че уж там, сына, черт возьми, и до сих пор улыбается, крепкая женщина. А я вот не рассказал», — дернул я плечом, — «как-то не хочется тебя волновать, да и дядя Бен у нас не умер». «По крайней мере пока», — вздохнул я, понимая, что жизнь штука такая. «Зря не рассказал», — сурово произнесла тетушка, — «мы бы тебя обязательно поддержали. Я несколько месяцев избивал бандитов и забирал у них деньги, пытаясь выследить того, кто стрелял в дядю, вывалил я как на духу, вряд ли ты или дядя это бы одобрили». «ГМ», — кашлянула тетушка, уходя от ответа, — «ведь мы приехали на нужный нам ярус, где была темень сплошная, и лишь огромные экраны, хоть немного освещали комнату. Твою мать, свинья-паук, серьезно, Питер, манеры, не ожидали? А, давайте, всем персонажам будет сразу столько же лет, сколько во второй части Человек-паук через вселенные. Окей, 11, глава 4, Гвен-паук, часть 2, здорово, я только что руки помыл, поэтому они влажные, подошел ко мне плод, видимо, моей больной фантазии. Свинья в костюме Человека-паука, который протянул мне почти нормальную руку. «Мне же это кажется, да», — повернулся я к тете. «Нет, к сожалению», — раздался до боли пафосный и загадочный голос. Именно такой звучит за кадром старых черно-белых детективных фильмов. И, повернувшись, я заметил полностью черно-белого человека-паука. В плаще, шляпе и очках. «Ладно, параллельные реальности я могу принять», — слегка помассировал пальцами я переносицу, «но то, что они такие». «Серьезно? Привет!» – произнес как-то странно искаженный голос, как будто поверх одного наложили другой. «Ладно, мой мозг отказывается работать, а не медь девочка с огромным меха. Что дальше? Теперь уж меня точно ничем не удивить. Просто нечем». Вдруг в голову начало закрадываться какое-то странное ощущение. Осознание пришло неожиданно, и слова вырвались сами собой. «Вы, как я», – голоса прозвучали хором. Произнес это каждый из пауков. «Дзинь-дзинь», раздалось по всему логову. «О, кто-то еще пришел», закатила тетя Мэй, поудобнее хватая очередную биту, которую взяла почти буквально из ниоткуда, и пошла подниматься наверх. А дальше мне кратко каждый пересказал свою историю. Питер Паркер, Пенни Паркер и Свин Паук. Найди, бляха, лишнее. Из 1933-го поднял одну бровь я, смотря на то, как несуществующий ветер трепещет его плащ. Ты в курсе, что в 39-м начнется Вторая мировая? Люди никогда не меняются, произнес он в ответ. Мир застыл на грани, и ты не удивил меня тем, что скоро произойдет очередной срыв масок, где все снимут лживые маски и покажут свои лица. А ты в курсе, что в 2035-м мир ждет Третья мировая? Весело произнесла Пенни, обращаясь уже ко мне. Люди никогда не меняются, произнес уже я, и мир застыл, как ты там говорил. В целом дух моего послания ты уловил, а вообще миры разные, и мне кажется, до Третьей мировой лично мой еще пошатает от других событий. Может быть, пожала плечами девочка. Кто-то спускается, произнес свин-паук, спрятавшись под потолком. Следом за ним повторил это и нуарный паук и аниме-паучка. А я, видимо, в этой команде депрессивный паук, дед-инсайд-паук, потому что, несмотря на желание куда-то спрятаться подальше от глаз гостей, которая выходила ровно из меня, я лишь тяжело выдохнул и, подойдя к рабочему столу с мониторами, включил их. Можно пока посмотреть, что тут происходит. Эти циркачи опять устроят представление, ведь, судя по всему, к нам едут еще пауки из других миров. Нет, после свин-паука меня уже ничем не удивить. У меня почти так же, произнес голос, чем-то похожий на мой, только без джипа и самолета, размер чутка по. А это кто? Произнес другой голос, совершенно не похожий на мой. О, неужели какая-то вариация Паркера, типа Пенни? О, так кто-то не спрятался, это тетя Мей. Но мне куда интереснее зашифрованный компьютер, а представлюсь я последним, комп почти взломан. Опыта у местного меня больше, но он не учитывал, что атаковать будет другой Питер Паркер, который знает примерно ход мыслей самого себя. Впрочем, тетя Мэй продолжила, «Думаете, вы одни додумались прийти сюда? Приветствую», — раздался голос сверху. «Откуда такой ветер? Мы же в подвале», — раздался голос новенького Питера. «Ветер всегда следует за мной, а еще он пахнет дождем». Примерно в этот момент я закончил взлом, и мне открылся рабочий стол, и я решил посмотреть представление куда более радостных пауков. Лучше бы я это не делал, потому что тут же мой взгляд наткнулся на третью паучиху, а ее взгляд наткнулся на меня, и мы оба застыли и просто смотрели друг другу в глаза. Это была Гвен, со странно выбритой головой, чутко более уставшая, чем я ее запомнил, но она, абсолютно те же черты лица, вплоть до мелочей, вроде родинок. На фоне происходил какой-то шум, но, несмотря на первый шок, сразу пришло понимание, это не она, абсолютно другой человек, со своей историей, которая выглядит, как Гвен, из-за глупой шутки судьбы. И, кажется, наше замирание прервал какой-то черный паренек. «Эй, Гвен, все в порядке?» – задал вопрос он, но девушка не отводила взгляд. «Кажется, я понимаю, у нее во вселенной умер я». Старший Питер хоть и похож на меня чем-то, но тем не менее ассоциативной связи не вызывал. Более старый, другая прическа и даже манера говорить. Можно принять за моего отца или брата, но не меня. В ее взгляде тоже ощущалось такое же понимание, как и у меня, что я не он. Но от этого отрывать взгляд не хотелось. Впрочем, вопрос этого паренька обратил на себя внимание остальных. «Ребят», — старый Питер произнес, переводя взгляд с меня на него, — «Все нормально?» «Да», — ответил я, отворачиваясь. Впрочем, Гвен также отвернулась, слегка потирая свое предплечье. «Все окей. Я взломал компьютер местного Питера». «Зачем?» — спросил черный паренек. «Узнать, какого черта мы тут оказались?» Пожал я плечами, уверен, какая-то взаимосвязь в его смерти и том, что мы тут есть. Говоря это, я достал из своего портфеля ноутбук. На нем была резервная копия Гвен, но развернуть ее на мощностях ноутка нереально. А вот местный монстр спокойно прожует и не подавится. Поэтому я подключил шнуром к местному ПК и, перекинув файлы, развернул Гвен. Обычно это занимало больше времени, но компьютер был очень мощный. Все про все заняло буквально секунды, и мой и готов был отвечать на мои голосовые запросы. Пока что она не взяла под контроль всю систему, лишь использует свободные мощности. «Конечно, есть», — с какой-то непонятной интонацией произнес паренек, «я видел, как он умер. Во всем виноват Фиск, который...» «Гвен, возьми все системы под свой контроль», — произнес я, не слушая бормотания паренька. «Что?» — не поняла живая девушка. «Хорошо, Питер, раздался голос из динамика ноутбука роботизированным голосом, отдаленно похожим на голос Гвен. На этом моменте замолчали все. Несложно понять судьбу другого человека, когда это ты из параллельной реальности, поэтому Гвен сразу дала ответ всем. Какого черта? Ну, или почти всем. Кажется, меня начинает раздражать этот паренек. Впрочем, спустя пару секунд, все помещение резко осветилось голубым освещением, показывая, что Гвен взяла все под свой контроль. Ей нравился этот цвет, поэтому для обозначения Гвен я использую именно этот цвет. Полный контроль получен, прозвучал голос уже в гораздо более лучшем качестве. Сколько информации хранится на записывающих устройствах? Спросил я. Около 8 терабайт данных, покорно ответила Гвен. Есть внешний хранитель, на который ты все можешь скопировать. Да. Процесс займет около часа. Начни копирование, а также выведи последний, над которым работал Питер. Почему твой искусственный интеллект зовут Гвен? Не унимался черный паренек. Ты тоже паук из какой-то реальности? Повернулся я к нему. Нет, я из Бруклина, ответил он, насупленно, но меня недавно укусил паук, и теперь я. И теперь твоя очередь наделать ошибок, какие были и у всех нас, закатил глаза я, понял тебя. Продолжай, не останавливайся. Похоже, если я тут средневозрастный паук, то ты у нас паук-ворчун, хохотнул Питер. Средневозрастный, обернулся я, поднимая бровь и слегка улыбаясь, ты серьезно? И, кстати, ты явно потолстел. Не знаю, как ты это умудрился сделать с нашим метаболизмом, но искренне удивлен твоим упорством, и это треники. Серьезно? Ладно, уел, показательно скорчил грустную мину старикан. Хотя я ему благодарен, тему ведь он специально отвел в сторону. «Готово, Питер», – произнесла Гвен, – «вот чертежи и личные пометки проекта, над которым работал местный Питер». От вида схем присвистнули все, в том числе Пенни, которая явно техник от бога. «Ладно, ты, вроде, упоминал про взаимосвязь», – сдался я, посмотрев на схемы. «Я думал, что реактор Тони будет одной из сложнейших вещей, с которой мне предстоит разбираться, но тут, скажем так, я могу понять, как работает эта штука лишь процентов на 40, и то еще 10-15 из этих 40 с форой, которая называется в процессе, дойдет, а остальное, это просто какая-то абракадабра. Хорошо, что все скопируется, и дома я разберусь. Красть чужие технологии плохо, но фактически я взял сам у себя, так что не считается. Да, тут же подключился паренек, это все коллайдер, который изобрела жуткая женщина с щупальцами, Фиск захотел его, и запустили они, а следом она сражалась с пауком, и он умер, прямо на моих глазах, выдал он на одном дыхании. Ни черта не понял, выдохнул я. Октавиус построила коллайдер, выступила вперед Гвен, смотря на меня, а я на нее. Было приятно снова услышать ее голос, который выцепил нас из разных реальностей и раскидал во времени. Я появилась за дней 10 до самого события с коллайдером, а Майлза укусил паук, которого сюда закинуло также. Местный человек-паук пытался помешать, но не удалось. Ха, выдохнул я думал, Тони Старк реальный гений, но тот, кто спаял это, просто невероятно. Выцепить нас из других миров, раскидать во времени и ради чего, они хотят уничтожить человека-паука из всех вселенных? Нет, Фиск планировал воскресить так свою жену, выступил вперед старик Питер, но Питер сорвал операцию. И из-за его вмешательства коллайдер выцепил пауков. И план у нас простой, опять взяла слово Гвен, настроим коллайдер на то, чтобы вернуться домой, и следом уничтожим. Правда, кто-то должен остаться, чтобы закончить дело. Я это сделаю, произнес каждый из нас, даже до того, как задумался. Без какой-либо интонации, фактически каждый произнес это, как будничный факт. А потом услышали стройный хор, и тут произошло нечто странное. Всех начало плавить, как меня, когда высасывало в эту вселенную, и они упали, корчась от боли. А я, Майлз и тетя Мэй, нет. Впрочем, первым делом я бросился к Гвен, но это прошло буквально через секунду. Я же лишь помог девушке подняться, без каких-либо переглядываний или улыбок. Мы оба понимали ситуацию целиком и полностью, но отказывать себе или друг другу в слабостях не хотелось. Поэтому она благосклонно приняла помощь. Взгляд, которым проводил это действо Майлз, конечно, был интересным, а мысли мои думали об одном. Спасибо, конечно, за защиту, древняя, но что за херня? 12. Глава 4. Гвен-паук. Часть 3. Что это такое? Слегка испуганно спросил я. «Вселенная их отталкивает», — произнес Майлз, слегка ревниво поглядывая на нас с Гвен, когда мы неохотно отпустили друг друга, все еще не смотря, а вот почему тебя нет. «Кажется, перед тем, как я сюда попал, одна колдунья упоминала про какую-то защиту», — пожал я плечами, но вернемся к более интересной теме. «Говоришь, тебя укусил паук?» «Я такого не говорил», — слегка огрызнулся Майлз. «Гвен говорила, тебя укусил паук», — закатил глаза я. «Ты можешь показать место, где он тебя цапнул?» «Ну, могу, конечно». «Отлично», — хлопнул в ладоши я. «Значит, план тогда таков, сейчас делаем губер. Думаю, Гвен справится самостоятельно, но ей нужно хотя бы пару часов, а мы пока сходим посмотрим на место событий». «Почему это ты главный?» — возмутился опять Майлз. «Он меня уже реально раздражает, потому что он просто подвел наши общие мысли», — ответил за меня. «Я, Губер, нужен, а потом я останусь и уничтожу машину». Дальше спор на тему, кто останется, повторился. «Нет-нет-нет», — взял слово Майлз, перебивая нас всех, — «вам нельзя оставаться. Если вы останетесь, вы умрете. Это я должен отключить коллайдер, а до этого я отправлю вас обратно домой. Я дал ему обещание, а значит, надо его выполнить». «Кто ты такой?» — задал вопрос Нуарный Питер. «ХМ, он из 30-х. Интересно, только я отдаю себе отчет в том, что в те времена черных парнишек не очень любили». «Ага, это Майлз, чувак», — ответил старый Питер, — «хочет спасти все вселенные». «Точняк», — скромненько ответил он, — «умеет становиться невидимым, представляете?» — подхватил он его. «Давай». Он напрягся и чуть-чуть согнулся, и даже издал звук по типу ХННН, но ничего не вышло, пусть он все время и оглядывался на Гвен, которая слегка вернулась в красках лица, впрочем, как и я, и уже приняла стандартное для себя безразличное выражение лица с ноткой высокомерия. Че она, не догадывается, перед кем тут Майлз выступает, что ли? Конечно, догадывается. Уверен, учитывая, что он стал пауком, свою долю Питер характера он имел, и какие-то шансы у паренька, может, и были. По крайней мере, подружиться. Но не со мной рядом. Я своим видом надрезал ее рану, как и она мою, и пусть это сняло воспаление и, может быть, спасло от заражения. Спустя, буквально, небольшое количество времени она снова начнет болеть и ныть. Но сейчас она не готова пытаться даже думать о чем-то в сторону отношений или дружбы. Как и я, не могу по команде, в итоге сдался он. «Просто по команде это не получается», — успокоил нас Питер. «Покажи им зигзаг». Повторилась попытка то ли в туалет сходить, то ли что. «Тоже не получается», — как-то расслабленно проговорил пацан. «Видали?» — воскликнул Питер. «Он не может сделать по команде, но он еще кучу всего может. Что ты еще можешь?» эти две вещи», — повторил Питер за ним. «Кажется, кто-то реализует свои комплексы», — выдохнул я. «О боже», — одновременно со мной произнес Свин-паук. «Ребят, я видела его в деле, взяла все в свои руки Гвен, я думаю, у него получится вернуть нас домой». На этих словах Майлз прямо воссиял и уставился на Гвен, которая преувеличенно подчеркнуто смотрела на нас. «Ты разбираешься в технике?» — задал я важный вопрос, смотря прямо на Майлза. «Да», — неуверенно ответил тот. «Конкретнее», — попросил я. «Ты что-то создавал в своей жизни, изобретал?» «Нет», — уже расстроенно произнес он. «Ну вот и все», — пожал я плечами, — «брать на дело паренька, который еще совершенно не приспособился к своим силам, который не разбирается в технике. Он может становиться невидимым». Встал на защиту старый Питер, а также пускать молнии. «Верю, в нашем геноме тоже есть такие свойства», — кивнул я, — «в рецессивном состоянии. Но от этого ничего не меняется, он их не контролирует. В моей первой драке меня отпинали 6 отморозков из переулка, а мы идем на Кингпина. Тебя отпинала шпана, с такой силой», — воскликнул Майлз. «А ты в костюме из детского магазина», — ответил я. «И что, я тогда сильно ошибся, что совершенно не слушая ни свое тело, ни свой мозг, ничуть я полез в толпу. Может быть, со временем ты станешь неплохим человеком-пауком, но со временем. Сейчас, нет. И что ты предлагаешь?» Задала вопрос анимешная девочка. «Таймер», провел я руками, как будто говоря: «Магиц, просто поставим неявный таймер, чтобы мы точно успели запрыгнуть, а после коллайдер рухнул. Или еще проще, у условного меня будет метка с сигналом, которую будет улавливать чип. Сначала вы прыгнете, потом я, и когда Губер потеряет сигнал, активируется. Вот и все. Вариант с таймером надежнее», — вставил свое слово Нуарный паук, — «а еще надежнее добавить динамита». динамит вообще никогда не бывает лишним. И динамита сверху прилепим, согласно кивнул я, чтобы наверняка. Но, я обещал, подал голос Майлз. Конечно, обещал, кивнул я, выступая вперед и беря того под руку, но Питер не знал новых вводных в виде нас, а учитывая, что он почувствовал тебя как паука и он взял с тебя обещание, чтобы хоть кто-то попытался остановить Кингпина. Поэтому можешь смело считать обещание выполненным. А сейчас пойдем покажешь, где тебе паучок сделал больно. Обещаю, дядя Питер разберется с плохим насекомым. Я с вами, произнесла Гвен, быстро догнав нас и запрыгнув на уже выехавшую платформу. Далеко, кстати, до того места, спросил я, догадываясь, что путешествие будет слегка неловким. Ну, часа пол пешком, ответил мне парень. Каким пешком? Произнесла Гвен, мы полетим верхами. А кто его понесет? Возмутился я, третий раз смотря Гвен в глаза. Я что ли? Ну, не я же, ухмыльнулась она. Эй, не надо меня нести, возмутился он, просто закажем такси. Звучит как план, пожал я плечами, заказывай. Спустя 5 минут ожидания к нам подъехал автомобиль с каким-то водителем-индусом. Интересно. Я, подойдя первым к машине, открыл дверь, пропуская вперед Гвен, туда же следом хотел, видимо, усесться Майлз. Я увидел краем глаза его начало движения в эту сторону, но просто сам сел и закрыл дверь. Наш черныш, замявшись на секундочку, сел спереди, а я и Гвен уставились в противоположные окна. Пейзажи на окном действительно красивые, зимний Нью-Йорк все-таки. «Жалко, мы не успеем прогуляться», – произнес я, чтобы хоть как-то нарушить молчание. «Да», – ответила Гвен, ее голос звучал так же, как и у меня, слегка безжизненно, но с ноткой теплоты, поностальгировать. «Помнишь, мы в отсутствие твоего отца первый раз забрались к тебе домой после тренировки?» – хмыкнул я, вспоминая, как мы впервые остались вдвоем. «Это когда мы решили забить на остальных», — ответила мне аналогичным хмыком Гвен. «С ними было скучно, признай», — улыбнулся я, все еще несмотря на нее, лишь слушая. «Скорее нам вдвоем хотелось провести больше времени», — ответила она. «Коннорс?» — задал я важный для меня вопрос. «Да», — сухо ответила девушка, тем не менее крепче сжимая мою ладонь. «Примерно, в этом момент я осознал, что мы держимся за руки, хотя даже не взглянули друг на друга, и несмотря на то, что мы были в костюмах, личности скрывать действительно не от кого, тепло чужого тела очень чувствовалось, даже обжигало. «Откуда вы друг друга знаете?» – возмущенно произнес с переднего кресла Майлз, недовольно поглядывая, как мы держимся за руки. «Миры похожи», – ответил я, пожимая плечами, сильно. «И вы, типа встречались?» «Нет», – выдохнули мы одновременно с Гвен. «Не успели». «В смысле?» – не унимался парень. «В прямом, Майлз, в прямом», – ответил я, оторвав взгляд от окна и глянув в глаза, на что паренек замолчал. Не знаю, дошло до него или просто решил больше не лезть. Удивление вызывал таксист, который молча нас вез и никак не реагировал на наши рассказы. «Может, английский не знает?» «Вряд ли, конечно. Скорее просто за психов принял. Или еще за кого». Впрочем, дальше мы ехали молча. Почему-то заводить с Гвен дальше разговор не хотелось, точнее не так, хотелось и очень сильно, но я понимал, что чем больше будем говорить, тем быстрее эта легкая марева встречи распадется. Миры ведь действительно разные, и люди в нем, а нам хочется немного закрыть глаза на реальность, прямо как в детстве, и просто верить в чудо. Новогодние, ага. Приехали мы, буквально, за 10 минут и уже выходя из такси обратил внимание на карточку таксиста с его именем. Допиндер. Хаем, понятно. До свидания, друзья. С легким акцентом произнес он, когда мы выходили из машины. Так, дядя тут учил меня рисовать граффити, и именно тут меня цапнул паук, проведя нас в какой-то темный уголок, махнул рукой Майлз, который явно расстроен. Наверное, тем, что мы до сих пор держимся за руки. Граффити? Приподнял я бровь, ты же в курсе, что это все еще нарушение закона, да, не будь так строг, произнесла Гвен, прыгать по крышам, тоже нарушение закона, но мы же этим занимаемся, и граффити красивое, не просто половой орган на всю стену, тоже верно, пожал я плечами, но не согласился, может это лицемерно, но паркур может навредить только мне, а вот граффити портит стену, не нравится мне Майлз в роли Человека-паука, ох, не нравится. «Так значит, паучок наш где-то здесь лежит?» – задал риторический вопрос я, начав рассматривать пол. «Мусора многовато, но найти надо. Честно говоря, если я смогу его изучить, то перекинуть в активный ген невидимости или те же молнии смогу без проблем. Другой вопрос, почему Майлзу они доступны сразу, но, возможно, тут вопрос расы. На ком-то же испытания должны проводиться. А кто у нас составляет подавляющую часть сидящих в тюрьме людей? Правильно, чернокожие. Значит, в большей степени они и были невольными испытателями. А сыворотка явно сделана надежно, из разряда «если уж попала в кровь, то сделала из человека хоть что-то, но живое». Сможет, максимальный комплект, не сможет, минимальный. Но что же это тогда получается, все-таки не мутация. Где-то сидит бешеный ученый, который действительно создал эту сыворотку, да еще напихал всякого невероятного дерьма, да еще и с высокой выживаемостью. А стоп, паук умирает после смерти. Почему-то когда я сюда ехал, я был уверен в этом. И теперь я нашел подтверждение, вот же он лежит за газеткой. Может, поэтому полармии еще не ходит в невидимости с бешеной регенерацией и не стреляют молнией? Это одноразовые пауки, которых просто выводят и иногда испытывают то одного, то другого. Все равно не складывается же. Какой-то детали чисто в пазле не хватает. Причем очень даже важного кусочка. Мне кажется, даже ключевого. 13. Глава 4. Гвен-паук. Часть 4. При ближайшем рассмотрении паук оказался пронумерован. Черт возьми, на самом деле это очень и очень пугает. Где засели черти, которые клепают таких вот паучит? А. 42. Ответ на главный вопрос жизни, смерти и всего такого. Ох, и почему мне кажется, что это все будет той еще проблемой? Хотя ниже была надпись «Алчимакс». Интересно, что это? Есть ли такое в этом мире? Данные, которые скачает Гвен, мне ответит на это. И на многое другое. Думаю, с ними я найду, куда пристроить мой реактор. Хе-хе, все-таки как же местный Питер глупо по-большому с читу умер то, а? Просто на самом деле невероятно. Хотя все мы когда-то там будем. Мы может взять Бога за яйца, а потом упасть на штырь в стене и умереть. Жалко. Он действительно пользовался своими мозгами на 100%. Стоит только посмотреть на технопарк в его логове. Эх, будь побольше времени, я бы тут у всех все украл бы нахрен. Всю компанию Фиска бы скачал и с собой взял, каждую разработку. Хотя, кто сказал, что Питер этого не сделал, а? Хихи. Ладно, бог с ним. Едь на такси сам, произнес я Майлзу, мы с Гвен слегка разомнемся. Несмотря на то, что пацан явно собирался что-то сказать, я ему это делать не дал, прыгнув на паутине. Следом за мной Гвен, показав выражением лица пацанчику, мол, сожалею. Уже через пару секунд мы остановились на крыше одного из домов, смотря на заснеженные улицы Нью-Йорка. Днем, конечно, они не такие красивые, как вечером, но все же явно заслуживают внимания. «Ты какой-то агрессивный», — выдохнула Гвен, становясь рядом со мной и облокачиваясь спиной на парапет, в то время как сам я положил локти и смотрел вперед. «Раздражает», — пожал я плечами, «меня перед попаданием сюда нагрузили, теперь я тут, ты тут, а этот пацан смотрит на тебя как щенок. Я еще не настолько отошел от твоей смерти, чтобы воспринимать это нормально». «Понимаю», — выдохнула она. Постояли, помолчали. «Как я умерла?» — задала она вопрос, который заставил меня на секунду замереть. «Коннорс», — буркнул я, — «его сыворотку мы с тобой трижды проверили, но его заставляли ставить опыты на людях, и он вколол ее себе. Подождал бы хотя бы еще 6 часов, и я бы прибежал к нему с готовой сывороткой, которая исключила бы его трансформацию. Ты в тот день работала в лаборатории, еще одного лаборанта сожрали, а тебя я успел доставить до скорой, да только кровью истекла, твоя очередь». Постояли, опять помолчали. «Ты вколол себе сыворотку ящера», — произнесла она, выдыхая и опуская голову на пол, видимо, еще более худшую версию, чем твой Коннорс. «Наши миры слишком похожи, как будто насмешка какая-то, как и эта встреча, из всей бесконечности миров вытащила именно нас двоих». «Ага», — просто и в своем стиле ответила она. «Мы, фактически, встречались», — спустя еще одну паузу произнес я. «Я планировал предложить тебе именно в тот день, а ты уверена, что я бы согласилась?» Слегка весело хмыкнула девушка. «А кто бы отказался?» Вернул я ее подколку, показательно проводя по волосам и играя бровями, а потом кладу ей руку на плечо и говорю: «Крошка, я тону в твоих глазах». Вот именно из-за такого приема мне пришлось выбрить полголовы, покраснев и отведя взгляд, произнесла Гвен. «А, Майлз», — закатила она глаза, — «он явно планировал сделать что-то вроде этого, но не до конца контролировал свои силы». «Отлично, теперь он меня раздражает еще больше», — закатил я глаза, Стоит ли мне упоминать, что популярный в хентай стереотип оправдывает себя только в Азии? «А чем ты?» – переспросила она меня. «Ты смотришь хентай?» – друг рассказывал. Пожал я плечами, нагло улыбаясь. «Додумать она должна сама. Я у тебя в реальности смотрела хентай с чернокожими?» – округлила она глаза. «Нет», – спустя небольшую паузу произнес я. «Но забавно было видеть твою реакцию. Хм, а по поводу моей уверенности?» – поменял я тему. «Вряд ли ты бы стала целоваться и ходить на свидание с только другом, не так ли?» «А во, вы так далеко зашли», — удивилась девушка, говоря с легкой ноткой зависти. «А у тебя?» — задал я вопрос. «Мы проводили много времени вместе», — призналась она, отведя взгляд. «Паучий укус неплохо придал мне уверенности в себе», — хмыкнул я, «а еще сексуальный пресс». «Ха, мне тоже», — не купалась она на эту подколку, а лишь повысила градус накала, смотря мне в глаза. И не только. Окинув ее взглядом, я вынужденно признал, фигура выглядела чуть-чуть, но лучше, чем у моей Гвен. «Верю», — ответил я, вернув взгляд к ее глазам. «Мы были близко друг к другу. Очень близко, на самом деле между нашими лицами едва ли сантиметров 20. Ее взгляд уже раз 5 падал на мои губы. Мой оказывался там же не реже. Несмотря на то, что я понимал, что потом будет больнее, но мы уже шагнули в этот омут. Поэтому я сделал первый шаг и, приблизившись, поцеловал ее, на что мне охотно ответили. На базу мы вернулись уже после Майлза. Не сильно опоздали, за несколько поворотов от дома тети Мэй, я видел уезжающую на другой заказ машину такси, в которой приехал местный паучок. Честно говоря, на душе стало гораздо легче. Я не знаю, почему, но настроение было просто на высоте. Понятно, что уже через несколько часов мне придется прощаться с Гвен уже второй раз, но целые полчаса наслаждения того стоили. Честно говоря, развлеклись мы на максимум. В ход шли и руки, и губы, и языки, но ничего выходящего за грань. Хотя будь у нас хотя бы сутки, я уверен, мы бы зашли настолько далеко, насколько могли. Да что там сутки, хотя бы пара часов. Но мы и так опоздали. Зато опять же настроение было на высоте. Может быть, все дело в том, что удалось немного сбросить сексуальное напряжение, хм, хотя, конечно, горечь все равно была, никуда не покинула меня, да и куда деться-то от нее. «Вы добирались дольше меня», — воскликнул Майлз, как только мы вошли в дом. «Они все собрались тут, потому что в лаборатории по факту делать нечего, все автоматически происходит. По дороге задержались», — пожал плечами я. «Ах, да к нам тут гости бегут», — увидел их уже около дома. «Прямо зловещая шестерка, почти в полном составе, так что готовьтесь». Ну, никто особо даже не пошевелился. Ну, Арпаук даже от кубика Рубика взгляда не оторвал. И я их понимаю. Даже моего года опыта, понимание, что чутье лучше кого-либо другого скажет, когда тебе стоит хотя бы минимально двигаться. Поэтому Мистерия оказался таким сложным противником. Примерно, спустя 10 секунд после того, как я произнес, кто-то постучал в дверь. Вот тут уже пауки сосредоточились, натянув маски, чутье уже дало о себе знать, а мы с Гвен и так были в них. Не палиться же при всех, чем мы занимались. Хотя, кажется, это поняли все, кроме Майлза. Следующего стука не было, в дом просто ворвались с разных сторон, осьминожка, камнеголовый и скорпион. «Интересно, все злодеи такие тупые?» – высказал я мысль. «Они против одного паука справиться не могли. А нас тут шестеро, договорить мне не дали, потому что началась потасовка. Ну, честно говоря, шансов у них просто не было, потому что тут действительно собралось слишком много опытных пауков. Драка больше напоминала акробатический цирк, потому что пространство уж очень замкнутое получилось. Прямо очень замкнутое. Поэтому, попрыгав туда-сюда, мы начали теснить этих трех идиотов. Где-то ближе к середине потасовки ворвался еще один злодей в костюме, который очень споро действовал своими когтями. Хм, где у меня там лежали ими гранаты? Поразмыслить мне не дали, потому что щупальца дамы были действительно хороши. Пожалуй, эта изобретательница коллайдера была самым опасным противником, потому что щупальца извивались в любую сторону с большой скоростью и очень быстро меняли свой размер. В общем, меня прибило к стене одной из таких щупалец, и поэтому я наблюдал, как Майлз начал сражаться с этим новеньким, убегая от него. Разжать щупальца у меня заняло пару секунд, а следом я поймал паутиной сзади нашего резвого воина и дернул на себя. Прилетел он прямо в мое колено, а следом я просто достал ими гранату и бросил на пол. Звука не было, но через секунду щупальца у докторши опали, а парень в костюме совершенно с обычной скоростью вскочил и понял, что у него не работает костюм, а в следующее мгновение его снес с ног Майл с приличной силой ударом, настолько, что тот упал и не вставал. «Вот и все», — хмыкнул я, хлопая руки друг об друга. К этому моменту серокожий здоровяк был обезврежен битой, тетей Мэй, а скорпион связан по рукам и ногам паутиной. «Ты не мог сразу так сделать», — возмутился свин-паук. «Тут до меня дошла мысль, что среди нас тоже есть один робот, но он был в порядке». «Так и знал. У нас такое оружие норма», — прикрыв один глаз и показав язык, весело произнесла Пенни. «Поэтому и защита от него давно разработана». «Фух», — показательно смахнул я пот со лба, не подумал сразу. «Так ну что, забираем Губер и время заканчивать с этим делом». «Да», — воскнил Майлз. «Именно на этом моменте мы переглянулись». «Питер, и, можно вас на секундочку?» — взяла инициативу Гвен, стягивая маску и собирая Насти по в сторону от Майлза. «Ему нужен опыт. Когда вы успели?» Смотря на наши с ней обветренные губы, спросил старик Питер. «Да, но это рискованно», — произнес Нуарный паук. «После всего этого он пройдет такой же путь, как и все мы. Незачем торопливо его тянуть куда-то. Смысл, тем не менее, пока мы тут. Дядя», — раздался голос Майлза в стороне. «Оказывается, пока мы тут общались, он решил посмотреть, кто под маской. Майлз», — хрипло произнес мужик. «Дядя Айрон», — в шоке упав на колени перед, видимо, своим родственником, — произнес парнишка. «А дальше мы вышли из комнаты, все вместе. Не стоит слышать нам такие личные вещи». Впрочем, заслышав сирены, мы в целом всем скопом убрались на соседнюю крышу. Ну и накинули мы проблем тете Мэй. Целый вагон. Надо будет уточнить у нее по поводу денег, все ли нормально. В конце концов, хакнуть того же фиска и простирать их в интернете я смогу и за пару часов. А тете Мэй деньги лишними не будут. Впрочем, это я так, на самом деле грустно. Как и любому из нас, сейчас мы наблюдаем маленький кирпичик в реальном становлении Человека-паука. Глупо получилось, конечно, но что-то мне подсказывает, что такой исход бы в любом случае произошел. Ну, как что-то, чутье, оно родимое, почти прямо говорит. 14. Глава 4. Гвен-паук. Часть 5. Естественно, дальше мы попали в такую замечательную ситуацию под названием «Становление Человека-паука». Пацан, конечно, понесся, куда глаза глядят, к моменту, как приехали копы. И мы бы рады, пока Амбал лишен своих шестерок, понестись к коллайдеру да решить весь вопрос. Но вот незадача, похожие чувства пронеслись у всех. Поэтому, коротко переглянувшись, мы двинули за Майлзом в сторону, видимо, его дома, где у него происходит внутренний раздрай. Успели мы почти вовремя. Паренек выбросил свою книжечку, которую ловко подхватил паутиной Питер и вернул ее на место, а следом и мы зашли все в комнату. Небольшая такая комнатушка с двойной кроватью, видимо, общежитие. И расстроенный Майлз, как же комично на нем смотрится костюм, который ему мал. Хех, интересно, кстати, почему я один человек-паук с рюкзаком? Нет, я понимаю, рюкзак не самая удобная вещь, но я вполне себе смог сделать так, чтобы там все внутри не болталось от полета, и теперь удобно с собой брать, да хотя бы ноутбук, что даст мне много возможностей, хе-хе. Вперед вышел Питер, смотря на своего ставленника, который сейчас был явно в эмоциональном раздрае, да и как самый опытный и старый, хе, из нас, мы все вместе решили довериться ему. «Привет, малыш», — произнес он, — «ты в норме, что я говорил, про самого опытного, забудьте». «Психолог из него очень так себе, нам это знакомо, например мне», положил он руку на плечо ему, «когда умер мой дядя». «У меня тоже умер дядя Бенджамин», на другое плечо положил руку Нуар-паук. «Ну, а я похоронила отца», произнесла Пенни. «Про нас ты уже знаешь», невесело произнесла Гвен. «Я и дядю Бена чуть не похоронил», признался я, «чудом выжил». «Майлз», позади нас раздалось легкое шмыганье соплями от свин-паука. «Самое худшее в нашей работе, это именно то, что мы не всегда можем спасти всех». «Я виноват», — убитым голосом произнес парнишка, — «вы не понимаете». «О», — произнес я, — «поверь мне, было бы хуже, если бы ты мог спасти своего дядю, но задержался на пару часов из-за своей глупости». «Ша-ша-ша», — шикнула на меня Гвен. «Ну, а что, правду говорю, со смертью своего дяди, злодея между прочим, он смирится довольно быстро. Я бы даже сказал, психология быстренько это извернет во что-то другое, а я вот не смирюсь никогда, и не дам моему мозгу как-то перевернуть чувство вины. Виноват я сам и точка. Ну, в большей степени. Именно в этот момент дверь в комнату начала открываться, и мы, как реальные пауки, только на интуиции тут же прыгнули в угол потолка. А дальше была какая-то буфонада, результатом которой стал, что чувак вырубился от вида нас. Он читал комикс по Человеку-пауку. Прикольно. Бывай, пацан, произнес я, выпрыгивая в окно следом за остальными. Остался там только старый Питер, и он связал пацанчика, несмотря на его бурный протест, и сказал, мол, он еще не готов. А дальше мы отправились по делам, и он коровьими глазами смотрел, как мы улепетываем по крышам зданий, в ближайшую закусочную. Нам бы узнать, для начала, где сам коллайдер, а потом уже туда соваться. Закусочная, по удивительному совпадению, оказалась та же, где я был, когда только сюда попал. «У кого-то есть наличка?» — задал вопрос Питер, с видом «я об этом не подумал». «Ага», — просто кивнул я, заплатив за нас всех. А потом мы молча сидели и не спеша кушали, что наказывали. «Ты же понимаешь, что это дикое клише?» — задал вопрос я, и, зная нас, он по-любому быстренько поймет, как его силы работают. Это должно быть несложно, и прибежит сюда, после того, как прыгнет с какой-то высокой крыши. «Ну, если сможет, значит, он готов», — пожал плечами старый Питер. «Ага», — все он прекрасно понимал, по поводу того, что это скорее мотивационная речь. Не хватало еще чего-то остренького, но я это сам устранил, предложив мертвую руку. Так бы Питер еще раз сказал, что вынужден тут остаться. «Я не думаю, что он сможет», — высказал свое мнение Нуар-паук, лицо которого мы впервые увидели. «Ну что сказать, Питер с легкой щетиной. Ага, мнение людей из времени, когда черных считали вторым сортом, не учитываться», — хмыкнула Гвен. «Я не считаю никого вторым сортом», — пафосно жуя бургер, произнес Нуар, — «просто готовность должна появиться внутри тебя самого, а не прийти извне». «Про время я бы не говорил», — произнес я. «Ты точно внимательно смотрела современные фильмы?» Но эта фраза прошла незамеченной. «У нас у всех мотивация пришла извне», — парировал довод Нуара. «Старый Питер, я уверен, каждый из нас, только получив силы, не бежал спасать людей, кто на арене выступал, кто по телевизору. Я не прав, а потом уже из-за вины бросились спасать людей. Ха, старый Питер в своем амплуа, кризис среднего возраста, он такой. Почему это я старый, мне всего 38, возмутился Питер. «Ой, я это вслух сказал? Да, неважно, откуда идет мотивация», — пожал я плечами, объясняя свою точку зрения и игнорируя вопрос Питера, — извне или изнутри. «Да, события X стали нашей стартовой точкой, но именно наше общее мировоззрение позволило нам не стать озлобленными на весь мир карателями, которые выкашивали в ночи банды, устраивая кровавые побои. И я тоже так не делал. Я их просто фиксировал паутиной и грабил. И вообще, я тогда не был Человеком-пауком. Поэтому поставь в аналогичную ситуацию другой тип человека, кого-то вроде Кингпина, он бы ни за что не стал бы Человеком-пауком», — пожал я плечами, доедая бургер. «И во-первых, в Майлзе я не так уверен, во-вторых, расскажите мне, может, я что-то путаю, но мы же все в чем-то хороши, а я, например, неплохой хакер, да и в целом, умом точно не обделен. Гвен — биохимик на уровне, а вы?» — «Я техник неплохой», — хмыкнул старик, — «в конце концов, сделал же шутеры». «Я хороший детектив», — бросил Нуар-паук, — «иначе бы город давно меня сожрал своей беспри». «Да-да, мы поняли, ты очень нуарный», — перебила его Пенни. «Про меня, думаю, не стоит говорить, а я хорош в поедании пирогов». «Не стоит говорить, кто это, но его в общий зачет я не учитываю». «А в чем хорош Майлз?» — поднял бровь я. «Да, он неплохо рисует граффити, на уровне. В целом симпатично, но все равно сотрем. А еще, ты его просто недолюбливаешь, из-за того, что ему понравилась Гвен», — защитил своего протеже Питер. «Паук не обязательно должен». «Да, это факт, отношение у меня к нему чуть хуже из-за того, какими глазами он смотрел на Гвен», — закатил свои глаза я. «Но ты уверен, что не обязательно? Мне моя голова понадобилась в слишком многих ситуациях, чтобы после говорить не обязательно. Может быть, его талант — это как раз невидимость и биоэлектричество, но, не знаю, я думаю, Майлз справится», — спустя некоторое время раздумий произнес Питер. «Да, может быть, у него не технический ум, но сердце у него на правильном месте. А с технической стороны поможет тетя Мэй, я с ней поговорил на этот счет. Гуманитарий получается», — хмыкнула Пенни. «Не ожидал, что в будущем все еще есть шутки подобного. Хмыки, замаскированные под кашель, пошли со всех сторон. С кем я сижу за одним столом? Ты тоже почти засмеялся, не бубусничай, тыкнула меня локтем Гвен. Я что, вслух произнес? Да. Слушайте, кстати, не хочу лезть в ваши дела, но... Завел вопрос Питер, кинув взгляд на то, как мы с Гвен сидим, очень близко друг к другу, но вы же понимаете, что мы больше не увидимся друг с другом, что мы на самом другие версии с похожей внешностью, произнесли мы с Гвен почти одновременно. Именно это, кивнул Питер, весь стол смотрел на нас, видимо, тема в головах была у всех. Я тоже был очень рад увидеть тетю Мэй, произнес Питер, но тетя Мэй у тебя умерла своей смертью от старости, Питер. Перебил я его, представь, если бы ты увидел тут дядю Бена, это слегка осадило нотационный характер Питера, и мы понимаем, слегка хриплым голосом произнесла Гвен, просто, мы слишком многого не высказали друг другу в своих мирах, не то, чтобы сейчас мы прямо вылили все, что на уме, но, так хотя бы слегка легче, закончил я за нее, мы и так достаточно дистанцируемся, стараемся, чтобы это не зашло дальше, чем напоминание друг о друге. А какие еще варианты? Игнорировать? Такое себе. От постоянного раздирания корки, травмы прошлого не заживут, высказался Нуарный паук. Судьба сама неплохо справляется, чтобы содрать эту корку, пожал я плечами, да, уже через несколько часов нам будет больно. Ну, а сейчас хоть немного мы погреемся в тепле друг друга. Хотя бы те почти сутки, которые получилось отхватить благодаря судьбе, а потом всю оставшуюся жизнь будем обратно заращивать травму. На это наше паучье братство лишь скромно помолчало пару минут, каждый думая о своем, видимо представляя, как бы они поступили на нашем месте. «Ладно», — хлопнул в ладоши Питер, — «подкрепились, пора и дела решать, я думаю». «Ага, уже», — произнес я, поднимая чуть выше смартфон, в котором я и искал информацию, пока мы сидели молчали. «Сегодня я амбала званый ужин, и боюсь, и коллайдер прямо под зданием, где будет проходить он. Ужин в честь Человека-паука, господи. Чё, серьезно? В честь меня?» – произнесли остальные почти в один голос. «Ну, план был филигранный, просто пойти на место и разобраться со всем по ходу. Интересно, когда Майлз там наконец-то намотает сопли на кулак и присоединится к нам, несмотря на то, что я на него бурчу». В целом его помощь пригодилась бы, хотя бы, чтобы проконтролировать все с этой стороны. И лучше он проконтролирует, когда мы туда все вместе дойдем, чем потом самостоятельно прорываясь. Хотя, другой вопрос, что он сможет сделать, если портал не закроется? Вопрос более чем интересный. В целом я оставил исходник Гвен на том ПК, может быть пригодится, потому что местный Питер в наших традициях использовал только ему знакомые ОС и также хранил информацию только в ему понятном порядке. Я уверен, в самом логове все более-менее по-человечески, а не по-паучьи только потому, что тетя Мэй туда спускалась, иначе бы компьютер был на потолке. А что, я сам задумываюсь, чтобы это сделать, висеть головой вниз очень даже удобно. Чмокнув Гвен в щеку, пока все встали и начали собираться и готовиться, я напялил на себя маску и спрятал технику обратно в рюкзак. Званый ужин в честь Человека-паука, ха, это будет интересно. И я не знаю, как остальные питеры, но что же, поднасрать амбалу перед тем, как скрыться, я очень даже желаю. Тем более Питер давно собирал на него компромат. 15. Часть 4. Гвен-паук. Часть 6. Спасибо, что вы пришли почтить память Человека-паука, мы с ним были очень близки. Торжественно произносил речь Кингпин. «Какая же он свинья!» произнесла Гвен. «Я вам тут не мешаю», ответил свин-паук. «Сидели мы на крыше и смотрели сквозь стекло на цирк с главным клоуном, тяжеловесом. По залу уже бродят те, кого должна была задержать полиция. А в гостях сидят люди, искренне уверенные, что тут вечер в честь Человека-паука. За Кингпином был огромный экран, в данном случае просто фоном висящий, и там была маска Человека-паука. Реально лицемерный ублюдок. Спокойно, произнес Нуар, смотрите, как наряжены официанты. Дурной вкус, но все же, неужели так просто? Официанты ходили в своей стандартной одежде, только на лице была маска Человека-паука. Не ребят, произнес я, вы собираетесь просто пройти мимо этого парада лицемерия? А какие твои предложения? Спросил старый Питер. Питер собрал очень много компромата на Кингпина, хмыкнул я, и он сейчас весь у меня. А еще у нас тут три Питера Паркера. Учитывая возраст местного, я больше всего похож. Надо бы сорвать эту величественную речь, а, на меня уставились все пауки, даже робот-паук. Я понимаю, закатил глаза, это не совсем в нашем стиле, но все-таки, я хочу громко хлопнуть дверью перед уходом. Майлзу это точно не повредит, а Питеру тем более. Пауки еще раз переглянулись и перевели взгляд на меня. Какой план? И поэтому сегодня, я хочу торжественно. Посреди речи Кингпина абсолютно весь свет в зале потух. Послышалась какая-то возня и странные звуки. Гости в это время были растеряны и только Мэри Джейн узнала звуки выстрелов паутины. Правда, учитывая, что ее муж мертв, что думать она не знала. Вот только паника не успела начаться, потому что через несколько минут свет опять вспыхнул на мгновение, ослепив всех. Изменения произошли только на сцене. Какие-то странные люди были связаны и свисали с потолка. Сам Фиск все так же стоял за трибуной, а на сцене была разношерстная компания пауков. Паук в белом костюме висела вверх ногами, темный паук стоял, прислонившись к стене, какой-то робот-паук был в стороне, а на главной сцене стояло два самых обычных паука. Запомните, детишки, выступил вперед чуть меньший по объему паук, играться с параллельными мирами плохо. Иначе можете доиграться, хмыкнул второй паук. Мы планировали пройти мимо, аккуратно прошмыгнув к коллайдеру, дополнила девушка-паук. Но слишком это все лицемерно и фальшиво, добавил наурный паук, почти не сговариваясь. Ай, какие молодцы, произнес паук спереди, а потом, достав откуда-то телефон, нажал кнопку, и сзади на экране появилось фото Питера Паркера. Итак, Питер Паркер, он же Человек-паук. А потом оба стоящих спереди супергероя стащили маски, и под ними оказались почти те же лица. Среди затаивших дыхание зрителей, которые не понимали, это часть перформанса или что-то незапланированное, отчетливо был слышен резкий вздох Мэри Джейн. Умер он, потому что один колобок решил вернуть себе жену, произнес Питер Паркер постарше, вытащив того из другого измерения. Но вот ведь незадача, вытащил нас, улыбнулся молодой Питер, посмотрев в глаза Фиску, который сначала растерялся, как и все, а сейчас начинал звереть. Уилсон Фиск, он же Амбал, мы нашли логово местного паука и, вот ведь незадача, оказалось, компромат был почти собран, а мы его дособрали, язвительно произнесла девушка-паук, и отправили в полицию. Где трагедия на лице, колобок, весело произнес молодой Питер, видимо, ищешь варианты, как отмазаться. Не волнуйся, помимо полиции сведения ушли в разные руки. В руки партнеров, которых ты кидал, налоговой, которую ты обувал, репортеров из абсолютно разных изданий, даже у ФСБ на сервере появилась папочка на главном столе. Везде все то, что ты творил, начиная с банальных махинаций с деньгами, заканчивая продажей наркотиков, людей и органов. Там прямо все красные нити судьбы сошлись и твердобетонно. Это все одна сплошная ошибка. Пытался держать удар Амбал. И да, чтобы ты точно не ушел без потерь, задал интригу молодой паук. Обычно Человек-паук действует в очень узких рамках, не позволяет себе мстительные методы. Но вот ведь не судьба, Человек-паук тут мертв, а мы его вариации из разных вселенных, понимаете? Да, никакой ответственности. Все твои серверы спалены, а банковские счета розданы в благотворительные фонды, в том числе твои тайники в... Тут парень взял паузу, заглядывая в свой телефон. В Швейцарии, Англии, Франции, Мексике, Нидерландах, России. Я верю, что это не все, что у тебя есть, но что поделать, мы спешим домой. И да, твои хакеры не помогли защитить ничего, потому что вот ведь незадача, пару паучков тут из будущего. Взломать оказалось легче, чем мы думали. Ха-ха. И да, полиция уже едет, добавила маленькая девочка, стоящая также в стороне и рассматривающая что-то на голограмме, с подкреплением из ФСБ. Некоторые твои сферы затрагивали безопасность страны, поэтому, боюсь, тебе придется несладко. Прощай, Амбал, махнул рукой старый Питер, в моем мире я тебя тоже засадил, пусть и другими методами. А потом нашлись более злые люди и убили тебя. У меня ты еще на свободе, но не волнуйся, все впереди, главное, что схемы твои у меня с собой. Пожал плечами молодой паук. На это Фиск, яростно закричав, кинулся на пауков, но свет в очередной раз погас. Гости услышали пару звуков удара и паутины, а также очень много полицейских сирен.